Глава третья. Сыщик-любитель. Мистер Лек вернулся в свой офис уже после 2 часов дня, заскочив по пути пообедать в ресторан. Когда он вошел, мисс Веннер и Дэн обратили к нему лица, на которых застыло выражение нетерпеливого ожидания и едва заметная улыбка, которая тронула хорошенькие губки секретарши. Дэн вскочил, чтобы повесить плащ шефа, но тень разочарования омрачила его лицо, когда адвокат, поблагодарив за заботу, без единого слова прошел к себе в кабинет. Правда, очень скоро оттуда донесся его голос. «Дэн!» Молодой человек бросился к двери. «Да, сэр. Пойди-ка сюда». Мистер Лек сидел за письменным столом, взгромоздив на него ноги и упершись подбородком в грудь. Любимейшая поза для чтения романов. «Дэн», — проговорил он, когда юноша предстал перед ним, — «должен тебе сказать, дело этого Маунта — весьма плачевный случай. Мне жаль, что меня втянули в него. Я абсолютно уверен, что они собираются осудить совершенно невиновного человека». «Да, сэр». «Он невиновен, вне всякого сомнения. Но я совершенно не представляю, что делать. Вот присядь-ка и послушай. Ты умный парень, отлично играешь в шахматы. Может быть, тебе удастся что-нибудь придумать?» «Да, сэр», — с готовностью отозвался юноша, выдвигая для себя стул. «Ну так вот, этого Маунта обвиняют в убийстве своей жены. В сущности, она была его женой только номинально. Они не жили вместе уже 4 года. Он женился на ней 7 лет назад, когда ему было 32, а ей 21. Он работал в страховой компании, занимал там одну из ведущих должностей и неплохо зарабатывал. Она же служила секретаршей в адвокатской конторе. Первые 2 года они прожили счастливо. Маунт буквально боготворил ее. Потом она, похоже, разочаровалась в их браке и год спустя в один прекрасный день внезапно исчезла, оставив только коротенькое письмецо, в котором сообщала, что встретила другого мужчину. Маунт искал ее. «Письмо у него осталось?» — перебил шефа Дэн, до сих пор внимательно слушавший. «Какое письмо?» «Ну, то, что оставила перед уходом жена». «Не знаю. Я его об этом не спрашивал». «Хорошо, сэр. Извините, что перебил». «Маунт искал ее повсюду», — продолжал адвокат, — «но так и не смог напасть на след. Он обратился в полицию, однако и их поиски оказались безуспешными. А тем временем он лишился рабочего места из-за постоянных отлучек, продолжавшихся целых 2 месяца. Сердце его было разбито, после ухода жены ему все стало безразлично. Он все дальше катился по наклонной плоскости и в конечном счете превратился почти в бродягу. Наполовину потеряв рассудок от горя и лишений, он бесцельно бродил по улицам, надеясь встретить сбежавшую жену. Так прошло более 3 лет, и горечь утраты немного притупилась. Ему удалось получить место бухгалтера в конторе по продаже угля. И целых 4 месяца он честно исполнял свою работу. Однажды вечером, 2 апреля, за неделю до минувшей пятницы, возвращаясь домой после работы, он переходил 104-ю улицу, когда к нему с изумленным возгласом подбежала женщина, в которой он узнал свою жену. Маунт был потрясен. Позже он припомнил, что она была очень хорошо одета. Она сказала ему, что ищет его уже полгода, что, как выяснилось, любит и всегда по-настоящему любила только его и что хочет вернуться к нему. Маунт рассказал ей о своем незавидном положении, но она ответила, что у нее полно денег, которых хватит им обоим на многие годы. Бедняга Маунт даже не отважился спросить ее, откуда взялись эти деньги, и согласился снова жить вместе. Она назначила ему встречу на следующий вечер в 9 часов у аптеки на углу 116-й улицы и 8-й авеню. Маунт просил ее пойти с ним сейчас же, но она сказала, что не может этого сделать. На этом они и расстались. Но Маунту была невыносима мысль о новой разлуке, поэтому он тайком последовал за женой. На 103-й улице она спустилась в метро, и Маунту удалось незамеченным сесть в тот же вагон. На 157-й улице она сошла, и он последовал за ней до многоквартирного дома неподалеку от Бродвея. Вскоре после того, как она скрылась за дверью, в одном из окон на третьем этаже в восточном крыле дома зажегся свет. Так Маунт догадался, что она живет в этой квартире. Он топтался под окнами до 11 или даже дольше, но она так больше и не вышла. На следующий вечер Маунт пришел к назначенному месту у аптеки раньше условленного времени. Ее там не было, не пришла она и в 9. Маунт прождал почти 2 часа. Без 10:50 он побрел к 157-й улице и уже с мостовой разглядел свет в ее окнах. Дверь подъезда была открыта, и он вошел. Внизу в вестибюле стоял какой-то человек. Маунт глянул на него лишь мельком и направился к лестнице. Он даже не мог вспомнить, во что был одет этот человек. У него осталось лишь смутное воспоминание, что в руке тот держал чемодан. Маунт поднялся по лестнице на 3-й этаж и позвонил в дверь квартиры. Ему никто не ответил, хотя звонил он несколько раз, и в конечном счете, обнаружив, что дверь не заперта, он толкнул ее и вошел. На полу в ярком свете люстры лежало мертвое тело его жены. Из груди торчала рукоятка ножа, вокруг все было залито кровью. С криком Маунт бросился к телу и вытащил нож. Из раны на него тотчас же хлынула кровь, перепачкав ему руки и одежду. На его крик сбежались соседи, а через 10 минут там уже была полиция. Разумеется, его арестовали. Мистер Лек снял со стола одну ногу и, достав из кармана пачку сигарет, прикурил одну. «Такова история Маунта», — сказал он, выпустив дым в потолок. «И я уверен, что его слова — правда. Его наружность внушает мне доверие». Губы Дэна тронула едва заметная улыбка. «Вообще-то, сэр, вы всегда склонны верить тому, что вам говорят», — робко заметил он. «Это верно», — согласился мистер Лек, нахмурившись. «Да, я с тобой согласен. Подозрительность иногда не бывает лишней. Но этот человек, похоже, рассказал мне правду. И к тому же я его защитник. Признаюсь тебе, без зазрения совести, Дэн, что я чувствую себя совершенно беспомощным. Я много думал и выдвинул несколько идей, но все они по здравым размышлениям показались мне абсурдными. Я думал много, даже во время обеда. Эти мысли не выходили у меня из головы. Да, сэр. Но, несмотря ни на что, я так и не пришел ни к какому выводу. Как я уже сказал, Дэн, ты умный парень. Может, ты предложишь что-нибудь? Глаза юноши озарились ясным светом, в них отражалась напряженная работа мысли. Я мог бы подумать, сэр, ведь это очень интересное дело, и в нем есть одна весьма любопытная деталь. Весьма любопытная. Какая же? Я бы предпочел умолчать о ней, сэр, пока не исследую вопрос более глубоко. Может быть, тогда я смогу прийти к определенному заключению. Хорошо, Дэн. Надеюсь, что работа сыщика дастся тебе так же легко, как игра в шахматы. В конце концов, Маунту от этого хуже не будет. Потренируй свой ум, мой мальчик, а завтра мы с тобой вернемся к этому вопросу. Да, сэр. Дэн ушел к себе, а мистер Лек еще некоторое время сидел в задумчивости, разглядывая чернильницу. Потом, наконец, стряхнув головой и тяжко вздохнув, он придвинул к себе книгу в красном тисненном переплете, на котором золотыми буквами было написано «Битва на Амазонке». Раскрыв ее на первой странице, он погрузился в чтение. Выражение полнейшего блаженства и удовлетворения расплылось по его лицу. Минуты летели одна за другой, подбородок все глубже опускался в воротник, а руки все крепче сжимали книгу, пока он, наконец, не дошел до четвертой главы под названием «Ночное нападение». Таким образом, за час он добрался до самого захватывающего места в книге, где описывалось сражение, и глаза его теперь сверкали безудержной радостью. «Мистер Лек!» Адвокат оторвался от книги, обнаружив перед собой Дэна. «Что, Дэн?» «Я насчет этого дела. Ну, Маунта». «А что насчет него?» «Я вот тут подумал, сэр, чтобы сдвинуться с места, нам нужно больше информации. Кому-то нужно поехать и осмотреть место преступления. Что до меня, то я был бы только счастлив сделать это». «Ну что ж, это замечательная идея», — согласился мистер Лек, зажав пальцами недочитанную страницу в книге. «Есть еще несколько вещей, сэр, которые нам необходимо сделать. Без них нам не обойтись. Я составил небольшой список вопросов. Не могли бы вы взглянуть?» С жестом, выдававшим нетерпение, адвокат взял у Дэна листок бумаги и принялся читать машинописные строки. Видимо, Дэн воспользовался машинкой миссис Веннер. «Во-первых, проверить слова Маунта. Двоеточие. Первое. Сохранил ли он письмо, оставленное его женой перед тем, как она сбежала? Если да, то взять письмо у него. Второе. Где Маунт работал бухгалтером в течение 4 месяцев перед убийством? Проверить. Третье. Где он находился, пока ожидал жену на углу 116-й улицы и 8-й авеню вечером 3 апреля? Внутри аптеки или снаружи? Выяснить, нет ли кого-нибудь в аптеке или поблизости, кто мог бы припомнить, что видел его там. Четвертое. Злоупотребляет ли он алкоголем? Пятое. Какое впечатление производит человека нервного и возбужденного или спокойного и уравновешенного? Во-вторых, узнать в полиции. Первое. Каким ножом было совершено преступление? Имелись ли на нем другие отпечатки пальцев, кроме Маунта. Второе. Точное время, когда полиция получила сигнал о преступлении, и как долго, по заключению врача, жертва пролежала мертвой к моменту приезда полиции. Третье. Забрали они из квартиры какие-нибудь бумаги или вещи? Если да, то осмотреть их, если представится таковая возможность. Четвертое. Имеют ли Маунт или его жена криминальное прошлое? Пятое. Раздобыть фотографию Маунта. Шестое. Имеются ли на теле какие-либо следы насилия, кроме ножевой раны в груди? На этом месте, оторвавшись от листка, адвокат поднял на юношу восхищенный взгляд. «Это очень разумные идеи, Дэн», — заметил он. «На редкость разумные. Разумные и очень полезные». «Да, сэр». Губы юноши тронула едва заметная улыбка. «Конечно, мистер Лек, до завтра вы с Маунтом увидеться не сможете, зато получить необходимую информацию в полиции вы можете уже сегодня днем. Думаю, в полицейском отделении». «Ты хочешь сказать, я должен туда поехать?» — перебил его мистер Лек с недовольными нотками в голосе. «А как же, сэр? Со мной они вряд ли захотят иметь дело. А кроме того, мне нужно будет съездить осмотреть квартиру». «Да, но...» Мистер Лек, казалось, был слишком ошеломлен, чтобы осознать, что его действительно ждет работа. «Хорошо», — произнес он наконец. «Похоже, мне и впрямь придется этим заняться. Завтра с утра и начну». «Увидеться с Маунтом, сэр, вы можете завтра утром, но в полицию нужно сходить уже сегодня, прямо сейчас». «Сегодня?» Адвокат бросил беспомощно упрямый взгляд на книгу, которую держал в руке. «Знаешь, Дэн, мне кажется, не стоит опережать события. Я вполне мог бы начать завтра. В конце концов, почему из-за этого Маунта я должен нарушать свой рабочий распорядок?» «Он ваш клиент, сэр. Сегодня 16 апреля, а суд назначен на 18 мая. Мы не можем терять время». «Да, черт возьми, он мой клиент», — согласился адвокат. «И тем хуже для него. Впрочем, я понимаю, что должен постараться сделать все возможное. Ладно, так и быть, начну сегодня». «Прямо сейчас, сэр». «Хорошо. Насколько я понял, тебе нужны ответы на все эти вопросы, так?» «Да, сэр. А завтра, помимо свидания с Маунтом, вам нужно будет зайти в фирму, где он якобы работал. И еще в несколько мест. В аптеку я схожу сам. Одним словом, дел полно». «Да уж, будет полно, если мы станем следовать твоим указаниям». К мистеру Легу постепенно возвращалось чувство юмора. «Да, сэр, и вот еще что. Сейчас я намерен поехать в ту квартиру, и мне...» — молодой человек колебался — «мне могут понадобиться деньги для швейцаров и прочих. Обычно они становятся более сговорчивыми, когда получают что-нибудь». «Дэн, да ты циник». Мистер Лек достал бумажник. «Сколько тебе нужно?» «Думаю, долларов 50, сэр». «Вот сотня». «Спасибо, сэр». 15 минут спустя, убедившись собственными глазами, что шеф отправился таки в полицию, Дэн взял из шкафа шляпу и двинулся к двери, но остановился у стола секретарши. Как и всегда, эта гордячка была самозабвенно увлечена вышиванием. «Возможно, очень скоро, мисс Веннер, вы перестанете думать обо мне, как о мальчишке». Мисс Веннер оторвалась от своего занятия. Вот как? Насколько я понимаю, ты собираешься совершить что-то неслыханно великое? Можете не сомневаться, совершу. Глаза Дэна излучали пыл и уверенность. Вот увидите. И тогда я смогу сказать вам... сказать что? Мисс Веннер лукаво улыбнулась. Но Дэну, похоже, нечем было закончить фразу. Внезапно наклонившись, он запечатлел громкий поцелуй на рукоделии мисс Веннер и, покраснев, направился к двери.